Государев и конный терем. На Москве, в Государевом и конном тереме, творится прехитрое и прекрасное дело. Творится в тереме живописное дело не зря как-нибудь, а по уставу, по крепкому указу, ведомому царю и патриарху. Работаются в тереме планы городов, листы печатные, исполняются нужды денежного двора, расписываются болванцы, трубы, печи, составляют расчеты, но главное — честное иконописное дело. Ведется оно по разному старинному чину. Всякие иконные обычаи повелись издавна, со времен царя Ивана Васильевича, со Стоглавого собора и много древнее еще с уставов афонских. По заведенному порядку создается икона. Первую и главную основу ее положит знаменщик и наметит на липовой или на дубовой доске рисунок. По нему лицевщик напишет лик, а долицевщик — доличное все остальное, ризы и прочие одеяния. Завершит работу мастер травного дела, и припишет он вокруг святых угодников небо, пещеры, горы, деревья. В проскребу наведет он золотые звезды на небо или лучи. Золотописцы добрым сусальным золотом обведут венчики и поле иконы. Меньшие мастера, левкащики и терщики, готовят левкас, иначе говоря, гипс на клею для покрытия иконной холстины, мочат клей, трут краски, и опять же делают это со многими тайнами, а тайны те наказы старых людей свято хранятся вроде, и только сыну расскажет старик, как по-своему сделать левкас или творить золото. Не то даст и грамоту о том деле, но грамота писана какой-нибудь мудреной тарабарщиной. Подначальные люди готовят доски иконные, выглаживают их хвощом. Немало всякого дела в иконном тереме и меньшему мастеру-терщику, немало дьяку и окольничему, правящему теремное приказное дело. Шибко идет работа в тереме. А идет шибко работа за то, что великий царь всея Руси Алексей Михайлович подарил иконников окружной грамотой. Сам бывал в тереме и часто жалует тщательных мастеров своей царской брагой, да романеей, платьем знатным и всякой прочей милостью. Но не только за царскую ласку идет живописное дело с прилежным старанием, а и потому, что дело это свято, угодно оно Богу, прияло честь от самого Христа Господа, аще изволих лицо свое на убрусе Авгарю царю без писания начертати. Почитается оно и от святых апостолов, и работают живописное дело люди всегда по любви, не по наказу и принуждению. Вы верите, что это так и должно было быть, что сделалось это не случайно, и кажется вам, что и вы не случайно зашли в этот дом Божий, и что эта красота еще много раз будет нужна вам в вашей будущей жизни. Писались эти прекрасные лики не как-нибудь зря, а так, чтобы предстоящим мнете бы на небеси стоять и пред лицы самых первообразных. Главное в том, что работа делалась лепо, честно, с достойным украшением, приличным разбором художества. Писали Иверскую икону. Обливали доску святой водой, с великим дерзновением служили божественную литургию, мешали святую воду и святые мощи с красками. Живописец только по субботам и воскресеньям получал пищу. Велик экстаз создания древней иконы и счастье, когда выпадал он на долю природного художника, понявшего красоту векового образа. Утром на восходе красного солнышка от Китай-города из иконной улицы, где живет много иконников, гурьбами дружно идут на работу мастера, крестятся на маковке храмов кремлевских и берутся за дело. Надевают замазанные в красках да в клею передники,